Глава 11. Обойдя место столкновения нашего передового отряда и немецкой разведки, я смог зайти к ним в тыл. Судя по звукам боя, немцам удалось практически полностью задавить огнем красноармейцев. На огонь пулемета и нескольких автоматов в лучшем случае в ответ бухало 3-4 винтовки. Выглянув из зарослей, я сразу определился со своим местоположением и окинул взглядом место боя. Задом ко мне стоял известный по фильмам немецкий бронетранспортер «Ганамак». Задние двери были открыты, виден солдат, который активно лупил из пулемета МГ-34. Возле бронетранспортера, попрятавшись в кустах, несколько немцев из автоматов и винтовок расстреливали остатки русских. Наверное, ожидали, пока группа, идущая в обход, поддержит их огнем с фланга. «Ага, ждите. Эта группа уже остывает». Сам бронетранспортер был поврежден гранатой. Перед ним на дороге горел один мотоцикл, а второй перевернутый лежал в кустах. За бронетранспортером с моей стороны лежало трое раненых, и один фашист оказывал им первую помощь. Всех раненых они стащили под защиту брони. Видимо, у меня времени осталось мало, надо вмешаться. Приблизившись поближе к немцам через кусты, чуть приустав, я приступил к простому отстрелу противника. Первая очередь прошла по санитару. Тот просто завалился на раненого. Выскочив из кустов, я подбежал ближе к бронетранспортеру, выстрелил через открытые задние двери в пулеметчика, который сразу осел и завалился на спину. Выхватив из разгрузки две гранаты, одну кинул по правому борту, другую по левому. Сам упал на землю. После взрыва подбежал к БТРу, по дороге всадив три короткие очереди в лежащих раненых. Стрельба практически сразу утихла. Спрятавшись за броней, в ускоренном порядке поменял магазин и, выглянув из-за БТРа, выпустил пару очередей в немцев, которые вроде как дергались. Кажется, все. Опять повезло. Стрельба со стороны наших тоже прекратилась. Выглянув из-за бронетранспортера, крикнул: «Не стрелять, свои!» Оттуда сразу ответили: «Это кто там свой?» «Разведка, я выхожу. Вы, главное, не шмальните по ошибке». «Хорошо, выходи». Подняв автомат над головой на вытянутой руке, осторожно вышел из-за бронетранспортера. Мне навстречу поднялся боец в каске с петлицами старшины. «Стоять на месте, не двигаться!» «Стою, не двигаюсь. Только вы быстрее двигайтесь, сейчас основные силы немцев подойдут, а это пока разведка была». Он подошел ко мне с удивлением, рассматривая мой маскировочный костюм кикимора, дополненный ветками и травой. В стороне молоденький солдат удивленно воскликнул: «Ух ты, вот это наряд! Прямо леший какой-то!» Я решил уже взять ситуацию под контроль. Похоже, командиров не осталось в живых, а со временем у меня проблемы. «Старшина, представьтесь!» Тот остро глянул на меня, но представился. «Старшина Вяткин, 2-й батальон 747-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии. Лейтенант госбезопасности Зимин, глубинная разведка». Опа, проняло. Он сразу подтянулся. Понял, что перед ним не салага. «Значит так, старшина. Это разведка 78-й моторизованной дивизии немцев. Они как раз наступают в сторону Могилева по данному направлению. Мне нужно связаться с вашим командиром, а еще лучше с начальником особого отдела». В подтверждение моих слов донесся шум танковых двигателей. Уже времени мало. «Быстро раненых в лес. Поднять мотоцикл, если целый и кто-то умеет водить, погрузить в него раненых. И срочно с докладом к комбату. Снять с мотоциклов и бронетранспортера пулеметы. Забрать запасные стволы и ленты к ним. А я пока немцам сюрпризы подготовлю. Там в бронетранспортере видел ящик со взрывчаткой. Они его всегда с собой возят для расчистки завалов». Старшина кивнул, согласившись, начал было быстро раздавать команды. Тут послышался топот. Со стороны наших бежал отряд, человек 40 под командованием старшего лейтенанта. Тут, увидев такую картину, сразу распорядился помочь раненым. И остановился, заметив меня, с пыхтением выволакивающего из БТРа ящик взрывчатки. «Это что такое?» Старшина Вяткин подскочил и сразу стал докладывать полголоса. «Это, товарищ старший лейтенант, лейтенант госбезопасности из разведки. Пока немцы нас тут раскатывали, он с тыла подошел и закидал их гранатами». Тот сразу целенаправленно направился ко мне в сопровождении двух бойцов, которые по команде взяли винтовки на изготовку. Изогнув, он представился. «Старший лейтенант Михайлов». Я в это время потрошил ящик с столовыми шашками. Чуть приподнявшись, кивнул ему, выпрямился. «Лейтенант госбезопасности Зимин. Глубинная разведка». Посмотрев на его озабоченный и подозрительный вид, добавил. «Старлей, времени мало. Тут сейчас немецкие танки пойдут и раскатают твоих бойцов. Давай я сейчас тут пару управляемых фугасов заложу. Мы немцам навтыкаем по самые помидоры. А потом вместе с тобой пойдем к начальнику особого отдела». Тот, мягко говоря, обалдел от такого монолога. Особенно ему понравилась фраза «навтыкаем по самые помидоры». Сопровождающие его бойцы заулыбались. «Пошли еще пару человек в лес», и показал ему направление. «Там 6 немцев остались. Они вам в тыл хотели зайти, да пришлось их положить. Пусть пулемет заберут. Вещь в хозяйстве нужная. А мы с тобой тут немцам сюрприз подготовим». Тот, видимо, не дурак был. Смекнул, что для немецкого агента я слишком резвый. И успокоился. Но возле меня держалась пара человек с винтовками. Ну и ладно. Я их сразу припахал, чтобы помогали мне. Сделали 3 управляемых фугаса на расстоянии 20 метров друг от друга. Причем один из них поставили на обочине, справедливо полагая, что немецкие танкисты в случае подрыва головных танков попробуют их объехать, чтобы иметь возможность открыть огонь. Прикинули провода. И обсудив со Старлеем, как будем отступать, поставили МОН-50 с электровзрывателем, чтобы в случае чего отсечь преследователей. Договорились о порядке отхода. Один из пулеметчиков смещался назад для прикрытия, а его второй номер должен был подорвать МОНку, когда отступающие пройдут в сектор поражения мины. Трупы немцев, освобожденные от оружия и в особенности от гранат, были благоразумно убраны. Из природной вредности я подложил под сиденье БТР гранату, сделав простейшую растяжку. Пусть попробуют отогнать. Мы разместили трофейные пулеметы, расчистили сектора обстрела и подготовились к бою. Пока было время, по моему совету бойцы окапались, маскируя свои позиции. Тут вернулась пара, посланная в лес за пулеметом. Им тоже выделили место в засаде, и все затаились, ожидая немцев. Один из бойцов переоделся в немецкую форму. Припомнив воспоминания ветеранов, я посоветовал отрядить 4 бойцов, лучших стрелков, снабдив их бронебойно-зажигательными патронами. Основные немецкие танки, которые стояли на вооружении вермахта, Т-2 и Т-3, имели малый запас хода, не более 100 км, что было большой проблемой при прорывах и маршах на большие расстояния. Поэтому очень часто горючее немецкие танкисты возили в канистрах на броне. А учитывая, что в качестве горючего они использовали бензин, а не дистопливо, двигатели были карбюраторами, и можно было этим воспользоваться, поджечь танки на марше. Гул танковых моторов нарастал. Через 5 минут на дороге появился первый немецкий танк. Это был Т-3, раскрашенный в летний камуфляж, дополненный ветками. Увидев подбитый бронетранспортер, танк остановился. По договоренности из кустов вышел наш боец, переодетый в немецкую форму, и замахал руками, показывая, что нужно двигаться вперед. Так, помахав 30 секунд, он снова спрятался в кустах. Танк постоял 20 секунд и двинулся вперед. За ним вторым следовал тоже Т-3. Следом шли 2 Т-2 и бронетранспортер с солдатами. Дальше колонна не просматривалась. Когда первый танк наехал на фугас, Михайлов крутанул подрывную машинку. Раздался сильный взрыв. Танк чуть подпрыгнул, сместившись влево и загородив собой дорогу, и загорелся. Второй танк не успел затормозить, попытался свернуть вправо и наехал на второй фугас, чем мы не преминули воспользоваться. Второй взрыв раздался прямо под гусеницей. Порвало гусеницу и оторвало несколько катков. Танк замер. Бойцы в нарушении всех инструкций радостно закричали «Ура!». Две следующие двоечки синхронно развернулись в нашу сторону и открыли огонь по лесу из автоматических пушек. С бронетранспортеров и уже видимых грузовиков «Опель Блиц» посыпалась пехота. Пулеметчики открыли огонь, забухали винтовки. Я скромно разместился на противоположной стороне дороги, замаскировавшись и приготовив для стрельбы свою СВУ, зарядив ее бронебойно-зажигательными патронами. Со мной редкой цепью залегли выбранные стрелки. Через 30 секунд Все четыре танка, на которых были размещены канистры, уже горели как факелы. Одна из двоечек попыталась сманеврировать и наехала на третий фугас. Раздался взрыв. Танк опрокинуло. Последний танк, зажатый между поврежденными машинами, пытался дергаться, но разгоревшийся пожар на броне заставил его остановиться, и из танка полезли танкисты, которые тут же были застрелены. Немецкая пехота сделала попытку атаковать, но, нарвавшись на плотный ружейно-пулеметный огонь, залегла и начала отступать. В это время я, чуть переместившись в сторону из снайперской винтовки, вполне спокойно сумел завлечь из открытый люк водителя ганамага и пулеметчика, который имел дурость дать мне для этого шанс. Второй номер, попытавшийся продолжить стрельбу, получил пулю в голову. Бой начал принимать затяжной характер, а нам это было невыгодно в условиях леса и подавляющей численности немцев. Сейчас они начнут обходить и зажимать в клещ. Сделав еще несколько выстрелов из СВУ, завалив особенно резвых, я начал отступать. Пока немцы были отвлечены перестрелкой, мы с бойцами подбежали к танкам и покидали в открытые люки гранаты с привязанными к ним 400-граммовыми толовыми шашками. Переждав четыре взрыва, выбросившихся из люков столбов пламени, мы побежали на соединение с основным отрядом. Перебежав дорогу, я схватил Михайлова за рукав и потянул его назад. Он сначала начал выпендриваться, но когда ему доступно объяснил, что будет дальше, он подтвердил мой приказ на отступление. Быстро оттаскивая раненых и убитых с позиций, мы начали отступать. Немцы, видя отступление, бросились в атаку, но, добежав до оставленных нами позиций, нарвались на огонь прикрывающего пулемета и весьма впечатляющий взрыв Монки. На этом их атака и заглохла. Я еще немного задержался и сделал несколько выстрелов, чтобы немцы не расслаблялись. Они залегли и открыли бешеный огонь в ответ. Кажется, что-то кричали про снайпера. По моим подсчетам, их потери составили от 50 до 70 человек. Для засады, устроенной неподготовленными бойцами, это впечатляющий результат. Наши потери, учитывая бой с немецкой разведкой, составили 8 человек убитыми и 12 ранеными. Через 10 минут бега стало понятно, что нас никто преследовать не собирается. Слишком уж хорошо они по носу получили. За спиной раздалась серия взрывов. Немцы развернули минометную батарею и начали со страху гасить лес. Правильно, нам меньше останется.